Глава восьмая. Коллеги. Наконец, после довольно долгой, но невероятно насыщенной экскурсии, мы подошли к двери с простой, почти незаметной табличкой. СИАП. Сектор интеллектуального анализа и прогнозирования. Мое будущее место работы. Орлов открыл дверь и пропустил меня вперед. Я оказался в довольно просторном общем кабинете, рассчитанном, на мой взгляд, максимум на 10 рабочих мест. Сейчас было занято всего 3 или 4. Обстановка была типичной для многих НИИ, старой закалки. Столы, заваленные бумагами и какими-то приборами, компьютеры, которые выглядели так, будто застали еще времена перфокарт, стеллажи с пыльными папками и книгами. В дальнем конце комнаты виднелась стеклянная дверь, за которой угадывались ряды серверных стоек, мерцающих светодиодами. Это, очевидно, была серверная. Рядом с ней была еще одна дверь, на этот раз обычная, деревянная, но с приколотой к ней весьма недвусмысленной табличкой, написанной от руки корявым почерком на листе бумаги в клеточку «Не входить убьет». Три восклицательных знака придавали особую убедительность. «Ну вот, Алексей, мы на месте», — сказал Орлов, входя следом за мной. «Располагайтесь пока. Сейчас я вас познакомлю с вашими будущими коллегами». При нашем появлении немногочисленные обитатели СИАП оторвались от своих дел и с любопытством уставились на меня. Первым к нам подошел мужчина лет 40, с сидеющими собранными в небольшой хвостик волосами, в очках, в толстой оправе и неизменном, слегка помятом свитере. Взгляд у него был немного ворчливый, но с искоркой живого ума. «Анатолий Борисович, познакомьтесь. Это Алексей Стаханов, наш новый, скажем так, стажер», — представил меня Орлов. «Алексей, это Анатолий Борисович Зайцев, наш главный специалист по базам данных. Держит на своих плечах всю информационную структуру НИИ, без преувеличения». Анатолий Борисович смерил меня скептическим взглядом с головы до ног. «Да». Вполне дружелюбно пробормотал он себе под нос, но так, чтобы я услышал. «Еще один теоретик на нашу голову. Надеюсь, хоть с SQL запросом не знаком, а то предыдущий стажер пытался с базой через Паскаль общаться». «Приятно познакомиться», — сказал я, стараясь не обращать внимания на его ворчание. «С SQL знаком, не беспокойтесь, и не только с ним». Анатолий Борисович хмыкнул, но руку мне все же пожал. Рукопожатие у него было крепкое, как у человека, привыкшего работать не только головой, но и руками. Следующим к нам приблизился мужчина чуть постарше, лет 55, более академичного вида, в аккуратной рубашке и жилетке. Он двигался медленно, обстоятельно и смотрел на меня с не меньшим скепсисом, чем Анатолий Борисович. Только его скепсис был каким-то более профессорским. «Степан Игнатьевич Крылов», — представил его Орлов. «Наш гуру по части интерфейсов, прикладного программирования и визуализации данных. Если нужно сделать так, чтобы сложная информация выглядела понятно и красиво, это к нему. Степан Игнатьевич, это Алексей». «Очень приятно». Степан Игнатьевич тоже удостоил меня оценивающим взглядом, задержавшись на моих джинсах и свитере. В его глазах читалось явное сомнение в моей компетентности, основанное, видимо, на моем неакадемическом внешнем виде. «Надеюсь, молодой человек, вы понимаете, что хороший интерфейс – это не только красивые кнопочки, но и строгая логика, и эргономика, и соответствие ГОСТам». «Понимаю, Степан Игнатьевич», – кивнул я. «Приходилось сталкиваться». Он хмыкнул не менее выразительно, чем его коллега, но тоже пожал мне руку. Его рукопожатие было сухим и формальным. Да уж, атмосфера старой школы здесь чувствовалась во всем. Последний, с кем меня познакомил Орлов, была женщина примерно того же возраста, что и ее коллеги-мужчины. Аккуратная стрижка, строгий деловой костюм, очки для чтения на цепочке. Она сидела за столом, заваленным идеальными стопками папок, и при нашем приближении оторвалась от какого-то документа. «А это Людмила Аркадьевна Сомова, наш незаменимый специалист по работе с текстами, электронному документообороту и, не побоюсь этого слова, хранительница всех наших инструкций и регламентов». С улыбкой представил ее Орлов. «Без нее мы бы давно утонули в бумагах. Людмила Аркадьевна – это Алексей Стаханов». Людмила Аркадьевна одарила меня вежливой, но совершенно отстраненной улыбкой. «Очень приятно, Алексей». Ее голос был спокойным и немного монотонным. «Надеюсь, вы быстро освоитесь с нашими правилами оформления отчетности. У нас с этим строго». «Постараюсь, Людмила Аркадьевна». Заверил я ее. Взгляд ее упал на мою флешку, которую я все еще держал в руке, и в нем промелькнуло что-то вроде неодобрения. Видимо, несогласованное использование внешних носителей информации здесь тоже не приветствовалось. «А где же наш Геннадий?» Орлов обвел взглядом кабинет. «Опять в своей берлоге засел?» «Да нет, Игорь Валентинович», отозвался Анатолий Борисович, не отрываясь от монитора. «Удивительное дело, но он сегодня сам из нее выбрался. Сказал, что-то там в серверной, флуктуации энергетического поля повышенной интенсивности. Пошел проверять». «А, ну тогда понятно», — кивнул Орлов. «Значит, познакомитесь позже. Геннадий у нас парень специфический, но без него здесь бы давно все рухнуло. Талантливый сисадмин с сетью и ее особенностями на «ты». Я стоял посреди этого кабинета, разглядывая своих новых коллег, и чувствовал себя немного чужим. Они все были представителями старой гвардии, люди, привыкшие работать по своим, давно устоявшимся правилам и технологиям. Я со своими нейросетями и машинным обучением выглядел здесь, наверное, как инопланетянин. Ворчливый базовик, педантичный прикладник, строгая королева инструкций. Да, атмосфера здесь была далека от той, что царила в современных IT-компаниях. Никаких тебе смузи по утрам, настольного футбола и гибкого графика. Здесь все было серьезно, по-взрослому и немного пыльно. Как в старом музее, где хранятся ценные, но уже почти забытые экспонаты. Но при этом я понимал, что за этой внешней суровостью и скепсисом скрывается настоящий профессионализм и, возможно, даже какая-то своя особая преданность делу. Они были частью этого не иначе, частью его тайн и его странной, почти магической науки. И мне предстояло либо вписаться в этот коллектив, либо остаться еще одним теоретиком на их голову. Второй вариант меня категорически не устраивал. «Ну что ж, Алексей», — Орлов хлопнул в ладоши, привлекая мое внимание. «Вот ваше рабочее место». Он указал на свободный стол у окна, ничем не отличающийся от остальных. Такая же старая, но крепкая столешница. Стул с немного потертой обивкой. На столе стоял системный блок, на вид довольно обычный, и пара плоских мониторов, правда диагональю побольше, чем у той же Людмилы Аркадьевны. Клавиатура и мышь тоже выглядели стандартно. «Компьютер здесь довольно мощный, серверное решение», — продолжал Орлов. «Специально для ваших задач. Доступ к внутренней сети и всем необходимым базам данных у вас уже должен быть. Пароли и логины найдете в небольшой памятке на столе. Если что-то не будет работать, обращайтесь к Геннадию, когда он, конечно, выйдет из своей серверной нирваны». Я подошел к столу и включил компьютер. На экране мелькнула стандартная загрузочная строка BIOS, а затем появилось то, чего я никак не ожидал. Вместо привычного всем логотипа Windows или какой-нибудь Linux-системы, на темном фоне возникла сложная, переливающаяся всеми цветами радуги голограмма, стилизованная аббревиатура не иначе, окруженная какими-то витиеватыми символами, похожими на руны или элементы неизвестного мне языка. Логотип не просто висел на экране, он медленно вращался, мерцал, как будто был живым, и от него исходило едва заметное теплое свечение. Я даже на секунду подумал, что это какой-то хитрый 3D-эффект, но уж слишком реалистично все это выглядело. Я протянул руку к мышке, она оказалась чуть теплее, чем должна быть обычная пластиковая мышь, даже если компьютер только что включили. А когда я коснулся клавиатуры, чтобы ввести логин и пароль, который действительно нашел на небольшой заламинированной карточке, то услышал тихий, едва различимый мелодичный звон, сопровождавший каждое нажатие клавиши. Звук был похож на перезвон крошечных колокольчиков или на что-то, что издают поющие чаши. Игорь Валентинович, я немного растерянно посмотрел на Орлова, все еще стоящего рядом с моим столом. «А что это за спецэффекты?» Орлов усмехнулся. «Это не спецэффекты, Алексей. Это, скажем так, наша местная специфика. Вся техника здесь, включая ваш компьютер, немного модифицирована. Для стабильной работы в условиях повышенных фоновых полей и для защиты от несанкционированного доступа. Отключите звуковое сопровождение в настройках, если мешает. Вот тут, в основном меню». «Повышенные фоновые поля. Немного модифицировано». Я понял, что мое погружение в этот темный лес не просто началось, а продолжается с нарастающей скоростью. Кажется, даже рабочий компьютер здесь был не таким уж и обычным. Орлов еще раз пожелал мне удачи, напомнил, что если возникнут серьезные проблемы, я могу обращаться непосредственно к нему по телефону или внутренний мессенджер НИИ, и удалился в свой кабинет, оставив меня наедине с моим модифицированным рабочим местом и флешкой с интересной задачкой. Я глубоко вдохнул, пытаясь собраться с мыслями. Ну что ж, пора приступать. Я вставил флешку в USB-порт. Компьютер пискнул как-то особенно мелодично и тут же определил новое устройство. Я скопировал архив с данными на жесткий диск. Процесс занял всего несколько секунд, хотя объем архива, судя по всему, был немаленьким. Еще одна модификация и внутренние наработки – неплохо. Распаковав архив, я открыл первый файл. Это действительно были огромные массивы чисел, бесконечные столбцы и строки, перемежающиеся какими-то непонятными логами и графиками, которые, на первый взгляд, не несли никакой осмысленной информации. Я попытался применить свои стандартные методы первичного анализа, построить гистограммы распределения, рассчитать основные статистические показатели, поискать выбросы и аномалии. Но данные вели себя очень странно. Они как будто сопротивлялись анализу, не поддавались привычной логике. Некоторые ряды значений выглядели как чистый белый шум, абсолютно случайный и хаотичный. Другие, наоборот, демонстрировали какую-то сложную, но совершенно непонятную мне структуру, как будто это были зашифрованные послания или фрагменты неизвестного языка. Я пробовал различные методы фильтрации, сглаживания, пытался найти хоть какие-то корреляции между разными параметрами, но все было тщетно. Данные как будто издевались надо мной, постоянно ускользая, меняя свою структуру, не желая раскрывать своих тайн. Я погрузился в работу с головой, забыв обо всем на свете. Время летело незаметно. За окном давно стемнело, в кабинете горел только свет моей настольной лампы и мерцали мониторы коллег, которые, видимо, тоже не спешили домой. Я то и дело поглядывал на их рабочие места. Анатолий Борисович сосредоточенно что-то кодил, бормоча себе под нос. Степан Игнатьевич с важным видом чертил какие-то схемы на огромном листе ватмана. Людмила Аркадьевна шуршала бумагами, изредка поглядывая на часы. Атмосфера была рабочей, но какой-то напряженно спокойной. Как будто все они занимались чем-то очень важным, но совершенно обыденным для них. В какой-то момент я почувствовал, что голова начинает гудеть, а глаза слепаются. Я оторвался от монитора и потер виски. Сколько же я уже здесь сижу? Часы на компьютере показывали 9 вечера. Я даже не заметил, как пролетел весь день. «Алексей», — раздался у меня за спиной спокойный голос Людмилы Аркадьевны. Я вздрогнул от неожиданности. «Вы еще здесь? Рабочий день, между прочим, уже пару часов как закончился». Она стояла рядом с моим столом и смотрела на меня с легкой, почти материнской укоризной, но в ее глазах я заметил что-то вроде одобрения. «Да, что-то я увлекся», — смущенно пробормотал я. «Данные очень интересные». «Это хорошо, что интересные», — кивнула она. «Но в первый день так перерабатывать не стоит. Голова должна быть свежей, чтобы всякая ерунда ее завтра не забивала. Тем более вам еще домой добираться». Она посмотрела на ключ, который лежал на моем столе рядом с памяткой с паролями. «Ключ от кабинета. Когда будете уходить, не забудьте сдать на проходной. Охранник там всю ночь дежурит. И свет выключите». «Хорошо, Людмила Аркадьевна. Спасибо, что напомнили», — сказал я. «Я еще немного и тоже пойду». Она кивнула, пожелала мне спокойной ночи и ушла. Я оглянулся. Анатолия со Степаном уже не было. Кажется, они ушли чуть раньше, даже обменявшись со мной короткими прощаниями. Я остался в кабинете один. Тишина, нарушаемая лишь тихим гулом серверов за стеклянной дверью и едва слышным мелодичным перезвоном моей модифицированной клавиатуры. Я забыл отключить эффекты и, видимо, уже привык к ним. Да, пожалуй, на сегодня хватит. Голова действительно была перегружена информацией, но это была приятная усталость. Усталость от интересной, захватывающей работы. И я почему-то был уверен, что завтрашний день принесет мне еще больше загадок и открытий. Я выключил компьютер. Логотип не иначе на экране погас, оставив после себя легкое фантомное свечение на сетчатке. Собрал свои немногочисленные вещи, взял ключ и вышел из кабинета СИАП, не забыв погасить свет. Коридоры института, вопреки моим ожиданиям, не выглядели пустынными и затихшими. Наоборот, во многих кабинетах все еще горел свет, оттуда доносились приглушенные голоса, гул работающего оборудования, какие-то непонятные щелчки и потрескивания. Казалось, что настоящая, самая интересная жизнь вне иначе начинается именно тогда, когда обычные люди заканчивают свой рабочий день и отправляются по домам. Проходя мимо одной из лабораторий с приоткрытой дверью, той самой, где утром Орлов упоминал эксперименты отдела квантовой химии и алхимических трансформаций, я не удержался и заглянул внутрь. Там, в окружении каких-то невероятных приборов, похожих на гибрид химической установки и двигателя космического корабля, возилась та самая рыжеволосая девушка, которую я видел утром, спорящая трансмутации. Сейчас она была в защитном комбинезоне, без шлема, напоминающем скафандр, и что-то настраивала на пульте управления, который был усеян десятками кнопок и индикаторов. А в центре лаборатории, на специальном постаменте, окруженном сложной системой зеркал и линз, сиял огромный, не менее 1,5 метра в высоту, полупрозрачный зеленый кристалл. Он испускал ровный, пульсирующий свет, от которого по стенам лаборатории бежали изумрудные тени. Зрелище было завораживающим и немного пугающим. Девушка, казалось, совершенно не замечала ничего вокруг, полностью поглощенная своей работой. Я поспешил дальше, чувствуя себя немного неловко, как будто подглядел за чем-то очень личным и секретным. Внезапно, мимо меня, почти бегом, пронесся какой-то парень, худощавый, растрепанный, в футболке с непонятным принтом и потертых джинсах. Он что-то бормотал себе под нос, не обращая на меня никакого внимания. «Опять скачки напряжения в третьем секторе», — Нестабильность поля флуктуации эфира зашкаливает. Если сейчас ляжет главный сервер хранения данных по проекту Хронос, Орлов мне голову открутит. Парень скрылся за поворотом, оставив меня в полном недоумении. Нестабильность поля флуктуации эфира, сервер хранения данных по проекту Хронос, это случайно не тот самый геносис-админ, о котором говорил Орлов? Похоже, у него действительно работа не в проворот, и она явно выходит за рамки обычной настройки принтеров и переустановки Windows. Наконец я добрался до проходной. Хмурый охранник, тот самый, что утром встречал меня у калитки, молча принял у меня ключ, кивнул на турникет. Я достал свой новый временный пропуск, тонкую пластиковую карточку с моей фотографией и логотипом «Не иначе». Приложил его к считывателю, турникет пискнул и пропустил меня. Выйдя за ворота института, я обернулся. Здание из красного кирпича выглядело так же обшарпанно и неприметно, как и днем, но теперь я знал, что скрывается за этими стенами. И это знание меняло все. Примерно в половине окон все еще горел свет, отбрасывая на мокрый асфальт таинственные отблески. Где-то там, в этих освещенных окнах, рыжеволосая Алиса продолжала возиться со своим гигантским зеленым кристаллом. Гениальный сисадмин Гена сражался с флуктуациями эфира, а Орлов и другие руководители отделов, возможно, планировали новые интересные задачки для своих сотрудников. Город встретил меня привычным шумом вечерних улиц, запахом мокрого асфальта и выхлопных газов. После почти стерильной и какой-то потусторонней атмосферы «Не иначе» это было даже немного непривычно. Я решил дойти до метро, немного прогуляться пешком. Нужно было проветрить голову, упорядочить мысли, попытаться как-то осмыслить все то, что я увидел и услышал за этот невероятный день. Ноги сами несли меня по направлению к центру, спешащим прохожим, ярким витринам магазинов, гудящим автомобилям. И я знал, что завтрашний день обещает быть не менее захватывающим, чем сегодняшний.